Францу Овербеку в Базель. Рапалло, 25 декабря 1882 года. Дорогой друг, возможно, ты вообще не получил моего последнего письма. Этот последний кусок жизни был самым черствым из всех, что мне до сих пор приходилось жевать. И все еще может быть, что я им в конце концов подавлюсь. Позорящие и мучительные воспоминания о последнем лете довели меня едва ли не до безумия. Мои намеки, которые я делал в Базеле в своем последнем письме, умалчивали о самом главном. Тут такое напряжение самых противоречивых аффектов, что это мне уже не по силам. Всеми фибрами я пытаюсь преодолеть себя, но я слишком долго жил в одиночестве и варился в собственном соку. Если бы я мог хотя бы спать, но нет, сильнейшая доза моего снотворного помогает мне не больше, чем 6-8 часов ходьбы. Если мне не удастся алхимический фокус, как превратить все это дерьмо в золото, я пропал. Тут-то мне и предоставился самый удобный случай доказать, что для меня все переживания полезны, все дни святы и все люди божественны. Все люди божественны. Мое недоверие сейчас очень велико. Во всем, что я слышу, мне чудится презрение ко мне. Например, в последнем письме Роды. Я готов поклясться, что если бы не прежние наши дружеские отношения, он бы сейчас самым гнусным образом судачил обо мне и моих целях. Вчера я прервал еще и всякое письменное общение с моей матерью. Это становилось попросту невыносимым, и было бы лучше, если бы я давно уже перестал это выносить. Насколько далеко расползлись за это время враждебные суждения моих близких, и насколько они оборочили мое имя об этом. Впрочем, мне скорее бы хотелось знать об этом, чем мучиться неизвестностью. Мои чувства к Лу находятся в состоянии последней мучительной агонии. По крайней мере, мне сейчас верится в это. Позже, если это позже вообще будет, я еще скажу об этом. Сострадание, мой дорогой друг, своего рода ад, что подтвердили бы и приверженцы Шопенгауэра. Я не спрашиваю тебя, что мне делать. Несколько раз я подумывал о том, чтобы снять комнатку в Базеле, приходить к вам в гости, слушать лекции. Иногда же мне представляется наоборот, довести свое одиночество и отречение от мира до последней грани и... Что ж, пусть все идет своим чередом. Дорогой друг, теперь ты, твоя высокочтимая и мудрая супруга, остаетесь для меня едва ли не последней опорой в этом мире. Как удивительно. Пусть все у вас будет хорошо. Твой Ф.Н.